лишь результат, ведь твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, во что бы ты ни рад, тебе больше не к чему стремиться. Нажми на кнопку.